Более крутые перстни решил пока не продавать, тем более перстень пепельного эльфа. Принцип действия их перстней был аналогичен нашей школе, и перстень великого мастера пятого ранга имел встроенный накопитель аж на 5000 единиц маны. Что ни говори, а такие вещи пригодятся и самому. В общем, ушел я из торгового дома вновь под завязку заполненный опытом. 1856, 3460, 25000, 25000, 10000, 10000. Тут уже, помня свою недостаточную ударную мощь, выбрал некоторые из своих боевых навыков. Например, энергетическая пуля, Д, оглушение, Д, оплеуха Джейра, Д, духовный снаряд, Д, воздушные лезвия, Д, ветвистая молния, Д. И это только первое, что пришло мне в голову. Каждый из этих навыков неплохо было бы улучшить. И, поскольку времени у меня не так уж и много, поехали. Энергетическая пуля, Д, конденсирует мощнейший заряд мистической энергии, с невероятной скоростью выпуская ее во врага. Возможность регулировать силу и скорость воздействия, при наличии большого запаса энергии позволяет стрелять очередями. Далее очередь настала. Оглушение, Д, точечное воздействие мистической энергии на мозговые центры, вызывающие у жертвы потерю сознания или временную парализацию. Радиус действия от 0 до сотни метров. Возможность регулировать силу воздействия. Воздействие на разные центры мозга существ, направленные на создание дезориентации, временного паралича, оглушения. Внимание! Развитые существа смогут противостоять этому воздействию. Хорошо пошло. Теперь мое любимое умение. Оплеуха Джейра, Д, позволяет нанести мощный кинетический удар сгустком духовной энергии. Требует от 100 до 5000 единиц ЦИ. Возможность тонкой регулировки направления удара, а также его мощности. И если раньше ей приходилось бить одинаковыми ударами на 3500 единиц ЦИ, то теперь можно было отвесить как легкую оплеуху всего на сотню единиц энергии, так и запустить свою жертву в космический полет, вложив туда целых 5000 единиц. Эх, как хочется на ком-нибудь проверить. Может, лича вызвать, или вампиршу? Не, они хоть и не очень мне нравятся, но все же свои. А вампирша и вовсе девочка. А их, как бы, обижать совсем нехорошо. Тем более таких злых, как вампирша, и с очень хорошей памятью. Ладно, найду еще, на ком их испробовать. Что там у меня по опыту? 1856, 3460, 20000, 25000, 15000 ос как корова языком слизнула. И все-таки траты эти приятные. Всегда здорово становиться сильнее. Продолжаем. Духовный снаряд Д. Используя свою духовную энергию, вы можете создать квазиживой сгусток разрушительной энергии, движущийся с большой скоростью на расстоянии до нескольких сотен метров и самостоятельно наводящийся на свою цель. А вот это не просто выросло в своей силе и дальнобойности, но и еще получило функцию самонаведения. Не думаю, что он сможет долго гоняться за своей жертвой, но если та вдруг телепортируется или резко переместится, он вполне способен будет развернуться, чтоб еще раз попробовать поразить свою цель. Воздушные лезвия, Д, позволяет создать воздушные лезвия, с силой летящие во врага. Стоимость использования от 100 до 6000 йет, маны. Тонкая регулировка количества и качества запущенных лезвий. Это умение, тоже раньше жравшее фиксированное количество энергии, теперь тоже стало гораздо универсальней. Теперь немного усилим свою молнию. Ветвистая молния, Д, позволяет на расстоянии до 50 метров поражать как одиночную цель, так и целую группу различных целей мощными электрическими разрядами. Молния по желанию владельца способна разветвляться на множество более слабых импульсов или же складываться в один мощный разряд. Тонкая мысленная регулировка мощности исходящего потока. Минимальные требования. Сильный магический дар, Д, и сродство с электричеством, Д. Ну и, судя по всему, последние пока умения. Сейчас у меня автоматический сбор ос с убитых существ идет в радиусе только 30 метров, а этого как-то маловато. Аура сбора очков системы, D+, позволяет осушать все смертельно раненые существа в радиусе 40 метров от заклинателя. Позволяет выставить метки на союзных существ, защищающие их от осушения. Траты. 25 единиц любой мистической энергии в минуту. На этом, думаю, к сожалению, пока все. 103 460 1756 25000. Ну а теперь самое время навестить еще какой-нибудь торговый дом. И пускай это будет торговый дом Релакта, специализирующийся именно на своих картах навыков. Друзья, бонусная глава выйдет в ночь с вторника на среду. Глава 22. Торговый дом Релакта. Главное здание у этого дома было не столь монументально, как у дома Эрна. И связано это было с тем, что основной товар тут был не огромные космические корабли или крупные боевые роботы. Первостепенным товаром дома Релакта были системные карты. Ну а сами они, как известно, обладают весьма скромными размерами. И тем не менее площадь они занимали, так как все их надо было выставить на красивых стендах, которые требовалось тщательно охранять. Поэтому руками тут трогать никому ничего не давали, а все товары хранились под специальным экраном, в котором чувствовалось магическое присутствие. Быстренько пробежался вдоль стендов. В этом доме, так же как и в других домах, было жесткое разделение на ранги покупателей. Поэтому на первом этаже были представлены только навыки F и E рангов. Впрочем, даже их мог себе позволить далеко не каждый. Вот, например, владение топором, F, стоимость 30 ОС, владение мечом, F, стоимость 35 ОС, и это даже без заполнения опытом. Полет, Е, стоимость 300 ОС, лечение, Е, стоимость 350 ОС. В общем, обычный работяга на такую карту своим трудом вряд ли когда сможет заработать. Что самое интересное, так это то, что, казалось бы, банальное и довольно слабенькое лечение стоило даже дороже, чем тот же полет или любые другие боевые навыки. Но и это объяснялось достаточно просто, так как с помощью лечения ты сможешь неплохо по местным меркам начать зарабатывать. А вот применяя какой-нибудь боевой огненный шар или молнию, ты только добудешь себе неприятности со стражей, которая шутить с подобным умельцем уже не будет, быстро посадив тебя в тюрьму и попутно обложив многочисленными штрафами. Ради интереса пробежался, просматривая многочисленные витрины, которые были разбиты на определенные тематики. Вот, например, витрина с навыками огненной направленности, вот водяной, а вот тут вообще какая-то небоевая магия, призванная помочь управляться с хозяйством. Особо удивился, когда увидел там карту для призыва духа дома. Призыв духа помощника – 83 соответствия, домового – 76 соответствия. Е – призывает слабого духа, способного помогать по хозяйству. И должен сказать, что духов для подобного призыва тут было великое множество. Увидел я, кстати, тут и призыв астрального помощника – Е. Притом рядом с каждой картой висела дополнительная табличка, видимо, поясняющая принцип действия карты тем, кто не обладал идентификацией. И тут прямым текстом описывалось, что за счет такого помощника, вложив в него немного опыта и прокачав, можно увеличить свой магический резерв на 1000 единиц. Про мой путь, где я отправлял это существо охотиться на противников и даже пройти перерождение, здесь ничего не говорилось. Пробежался, конечно, и по другим отделам. Тут тоже продавались самые разные артефакты, броня и оружие. Но особого качества тут ждать от товаров тоже не приходилось, поэтому отстаиваю недолгую очередь к одному из консультантов и вываливаю ему целую стопку низкокачественных и ненужных карт, ловя на себе жадные взгляды стоящих в очереди юнитов и немногочисленных героев. Тут же получаю свой серебряный жетон и, провожаемый завистливыми взглядами окружающей толпы, спокойно поднимаюсь на тихий второй этаж. В предыдущем торговом доме такой вполне ощутимой зависти я не припоминаю, да и народу там было не так много, как тут. Видимо, различные роботы и корабли в этом мире не в таком почете, как личное могущество, которое дает выученная карта навыка. Зато теперь я полностью осознаю нужность разделения клиентов по, так сказать, покупательной способности, ибо действительно могущественным игрокам обмениваться добычей на десятки тысяч ОС было бы в таком месте просто неприятно. И это не считая того, что в этой толпе нашлись умельцы, решившие накинуть и на меня несколько отслеживающих меток. На втором этаже с одной стороны тоже находились витрины с консультантами, а с другой стояло несколько десятков привычных мне кабинок, как и в предыдущем торговом доме. Тут же направляюсь туда, занимая одну из них. Здесь также присутствует голографический интерфейс с полным каталогом доступных мне товаров, а также отделение для приема того, что я сам захочу сдать гильдии. Сразу скидываю в него полтора десятка пространственных D-ранговых колец, а после их оценки получаю и тут золотой жетон и виртуальные 12756 ОС на счету. Это с учетом ранее проданных мною карт. Тут же докидываю различных ранее захваченных у полудемонов карт и артефактов, увеличивая свой виртуальный счет и снимая опыт так, чтобы заполнить свои хранилища. 2156, 3460, 25000, 25000, 10000, 10000. Притом должен сказать, что ранее казавшиеся бесконечными артефакты начинали потихоньку заканчиваться. Пожалуй, еще пара таких обналичиваний, и я окончательно распродам всю свою добычу. А там уже придется или довольствоваться малым, или вновь искать приключения на свою пятую точку, грабя очередных богатых игроков. Ну а под малым я имею в виду создание своих собственных кристаллов, а также карт с особенностями вроде среднего магического дара. Да и на этом я смогу прекрасно зарабатывать по 700-800 ОС в день, но когда привыкаешь к огромным суммам, переходить вновь на маленькие так не хочется. Впрочем, как я уже говорил, на пару полноценных закупок товара у меня еще хватит, а посему, поскольку я и в этом торговом доме получил высший доступ к местным товарам, изучим имеющийся ассортимент. И, конечно, сейчас меня интересует только сранг. Ну и, несмотря на весьма обширный выбор товаров, расстроило меня сразу то, что карты сранга стоили в среднем от 20000 до 30000 ОС, в зависимости от того, какой навык, умение или особенность в них были заложены. И это без заполнения этих карт опытом. Просто охренеть как дорого. Да даже наш знакомый Каджит накидывал сверху всего по 15000 ОС. Видимо, поэтому от него и хотели избавиться. А в том же терминале в древнем домене я мог выучить такие навыки без всяких наценок. С другой стороны, здесь можно было найти карты, которых в терминале просто не имелось. Например, особенность «Великий магический дар» с плюс тут вполне себе имелось, и стоила такая карта 40000 ОС. Ладно, хоть опытом ее дополнительно заполнять при этом не требовалось. У меня такие особенности тоже имелись, вот только глупо продавать то, что может усилить тебя самого. С другой стороны, какой-нибудь сынок местного воротилы, имея огромный запас денег, может легко прокачаться, подняв себе мистическую силу и приобретя десятки могущественных навыков, даже не слазив со своего дивана. Я же просто перебирал ассортимент, просматривая, не найдется ли тут что-то интересное. Удар громовержца с плюс испускает в сторону противника мощнейшую молнию, сжигающую и поражающую все вокруг. Стоимость 15000 единиц маны, или скажем, высшая демоническая формация с плюс позволяет создать защитный купол, накрывающий определенную область. Купол по желанию владельца может пропускать или нет различные объекты, а также мешать телепортации и даже попытаться сожрать пытавшуюся пробиться сквозь него жертву. Стоимость 25000 единиц любой мистической энергии. И должен сказать, что от некоторых таких навыков я бы точно не отказался. И тут я наткнулся на раздел с боевыми формами. Стандартная боевая форма, мана, с ранга. Лимит боевой формы плюс 10, плюс 15, плюс 20 относительно исходных параметров. Повышает на плюс 1, плюс 2, плюс 4, 6 основных показателей. Силу, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие. Псевдоплоть. Создает дополнительный слой внешней брони, чья прочность зависит от стадии боевой формы. Три стадии. Первая стадия. Доступны слоты Е-ранга. Вторая стадия. Доступны слоты Е и Д-ранга. Третья стадия. Становятся доступны все слоты. Слот С-01. Слот Д-02. Слоты Е-010. Стоимость 30000 ОС. Притом тут же на голографической картинке имелось примерное изображение человека, облаченного в такую боевую форму. И это был трехметровый гигант гуманоидной формы, сплошь покрытый какими-то природными наростами и броней. Быть размером с одного из моих чемпионов. Впечатляет. Сранговая боевая форма. А ведь это то, что даст мне существенное усиление. Тем более в нее можно будет вложить еще часть очков параметров, которые я до сих пор еще не потратил. Вот только это была стандартная боевая форма. Такую можно было легко купить и в терминале. А здесь были и более интересные варианты, явно выбитые из каких-то очень сильных существ. И такие уже в терминале найти было уже просто невозможно. Правда, для них уже требовались некоторые особые условия, которыми обладали их прошлые хозяева. Темная боевая форма, универсальная, с ранг. Лимит боевой формы плюс 10, плюс 15, плюс 25 относительно исходных параметров. Повышает на плюс 1, плюс 2, плюс 5, 6 основных показателей. Силу, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие. Псевдоплоть. Создает дополнительный слой внешней брони, чья прочность зависит от стадии боевой формы. Три стадии. Первая стадия – доступны слоты Е ранга. Вторая стадия – доступны слоты Е и Д ранга. Третья стадия – становятся доступны все слоты. Слот С – 01, слот Д – темная вуаль, слоты Е – 1-10, доспехи тьмы. Минимальные требования: великий магический дар С, дар тьмы, значок защиты авторского права, стоимость 40 000 ОС. Эта боевая форма давала возможность вложить в себя больше очков характеристик, а также изначально части ее слотов были заполнены некоторыми навыками, связанными с тьмой. Ну вот, чтобы воспользоваться ей, нужно было не только великий магический дар второго ранга, но и дар тьмы, с которым у меня даже обычного сродства не имелось, а значит, несмотря на все ее бонусы, воспользоваться такой формой я вряд ли когда смогу. Впрочем, тут было еще 8 вариантов уникальных боевых форм с ранга. Притом, если некоторые из них в требованиях указывали такие параметры, которых у меня даже не было, то по некоторым я даже более-менее подходил. И тут мой взгляд наткнулся на последнюю, самую дорогую из всех представленных боевых форм. Боевая форма духовного титана, универсальная, с ранг, лимит боевой формы плюс 10, плюс 21, плюс 32 относительно исходных параметров. Повышает на плюс 1, плюс 3, плюс 10 6 основных показателей. Силу, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие. Псевдоплоть. Создает дополнительный слой внешней брони, чья прочность зависит от стадии боевой формы. Три стадии. Первая стадия. Доступны слоты Е ранга. Вторая стадия. Доступны слоты Е и Д ранга. Третья стадия. Становятся доступны все слоты. Слот С. Кровь бессмертного. Кровь титана. Слот Д. Моментальное исцеление. Слоты Е. 2-14. Броня духа. Броня праны. Минимальные требования. Зарождающаяся душа. С. Великий сосуд вечности. С. Великий магический дар. С. Дар жизни. Значок защиты авторского права. Сродство с броней. Д. Стоимость 70 000 ОС. При этом мой взгляд буквально прилип к изображению этой карты, а также к голограмме, показывающей огромный, но тем не менее не выглядящий каким-то массивным силуэт. И это при росте примерно в 4 метра. Ну и самое главное было в том, что по многим параметрам, в том числе самому главному, иметь зарождающуюся душу третьего ранга, я подходил. Да у меня даже сродство с броней было. Единственное, чего у меня не было, так это великого сосуда вечности, С, и да, жизни, значок защиты авторского права. Но и даже тут, мне так или иначе благодаря наклонности двух моих боевых школ придется получить это да. А первый ранг великого сосуда вечности я смогу изучить благодаря имеющимся картам. Единственная непреодолимая пока для меня проблема, это поднять уровень сосуда вечности до второго. Когда-нибудь, возможно, я и смогу такого достигнуть. Ну, это только в весьма отдаленной перспективе. Внимание! Хотите получить детальное описание данного товара? 10 ОС. Да нет, на этот раз это было уже не системное соглашение, а один из пунктов голографического меню торгового дома. Даже таким нехитрым способом деньги из своих клиентов вышибают. Соглашаюсь. Получая полную информацию по этой карте, тут даже был небольшой видеоролик, на котором две огромные 4-метровые фигуры сошлись в яростной рубке. Притом устраивали они это посредством системного поединка. Блин, и я, хоть и считал себя невероятно крутым, не хотел бы сойтись в битве ни с одним из этих невероятно могущественных существ. Впрочем, в этом ролике монстр, что был ростом чуть больше, зарубил менее рослого гиганта, просто отрубив тому голову и получив с проигравшего 4 выпавших с того карты, после чего ролик закончился. Понятно. Значит, это были последние минуты жизни прежнего хозяина этой боевой формы. Но самое главное, я получил детальное описание к его минимальным требованиям. Оказывается, если у тебя достаточно божественной силы, которую ты можешь переключить на выработку праны, то великий сосуд вечности можно иметь и всего первого уровня. Ну а божественной силы у меня более чем достаточно. Ха. Главная проблема, считай, решена. Осталось только получить дар жизни. Ну а для этого нужно или поднять уровень великого мастера школы сверкающих мечей, или прикончить еще пару братьев в поединке по передаче наследия. В общем, дар жизни по-любому у меня будет. А значит, карту эту надо срочно брать. Ну а дальше в топку для сдачи торговому дому пошло все хоть сколько-нибудь ценное барахло. В основном F, E и D ранга. Артефакты, оружие и пространственные кольца. избавился наконец от практически всего долгое время копившегося у меня хлама. И когда он закончился, пришлось добивать необходимую сумму, сдавая уже сранговые пространственные кольца. И вот, наконец, драгоценная карта в моих руках. Тут же убираю ее в свой инвентарь, после чего покидаю торговый дом и порталом переношусь на остов древнего космического крейсера, что лежал на окраине космодрома. Здесь было тихо, спокойно и красиво. И именно в такой обстановке мне сейчас и хотелось все как следует обдумать. Легкий ветерок приятно обдувал лицо, успокаивая мысли. С одной стороны, учитывая, сколько товаров я слил, сказать, что я не засветился перед местными воротилами, это ничего не сказать. С другой стороны, по-другому эту карту было и не купить. Хотя у меня остались еще три карты с навыками разных школ уровня император, значок защиты авторского права, вот только они ни карман не тянут, ни места лишнего не занимают. Да и если про меня начнут копать, то довольно быстро выйдут на тот бой, что Алия провела на арене. А это, думаю, быстро поубавит их пыл предпринимать какие-то необдуманные действия в отношении меня. Но, а вот мне сейчас пора поглощать все свои карты с особенностями на пране. Да и, мои мысли прервало появление на соседнем слое реальности открытого портала. Сейчас я уже хорошо контролировал пространство вокруг себя, чтобы замечать такие вещи. Впрочем, напрячься я не успел, так как передо мной проявилась Алия, буквально запрыгнувшая на меня. Ну а после череды жарких поцелуев та наконец уселась рядом. Я наконец-то закончила. Всегда приятно становиться хоть немного, но сильнее. Выдохнула она, смотря на бескрайнюю степь, что открывалась с высоты, на которой мы сидели. И еще наш старый друг Каджит уже успел предложить мне одну весьма выгодную работенку, на которую я хочу согласиться. Она всего дня на два. Посмотрела она на меня. Ты ведь не будешь против? Да нет. Если хочешь, отправляйся. Только будь осторожней, ответил я, прекрасно понимая, что ей тоже надо развиваться. Да и невозможно постоянно удерживать подле себя такую девушку, как моя напарница. Спасибо. Чмокнула она меня еще раз в губы. И ты не мог бы мне отсыпать немного с собой тех вкусных сырков, что ты достаешь на завтраки? На это я достал из хранилища горсть требуемого и передал девушке. На что та только подняла бровь. А что так мало? Удивленно произнесла она. А вот нечего тебе слоняться без меня по непонятным заданиям. Вернешься, будут тебе еще сырки. Да и нет у тебя в кольцах функции стазиса, а без этого они быстро нагреются, став не такими вкусными. Объяснение принимается. Наморщила носик она. И кстати, сейчас наш знакомый Каджит передал сообщение, что очень и срочно хочет тебя видеть. Наверняка тоже тебе какое-то задание придумал. Ну да ладно. Целую, пока. Произнесла она, буквально растворившись в пространстве. Странно, образование портала я на этот раз не почувствовал. А значит, навык был вроде моего шага сквозь пространство. Быстро она эти навыки осваивает, ничего не скажешь. Сам же я еще с минуту постоял, любуясь на окружающие виды, после чего создал портал к магазину Каджита и перенесся туда. Стоявший у прилавка продавец, тут же кивнув своему сменщику, проводил меня в закрытую часть магазина, где хозяин восседал все в той же самой позе на своем кресле. «Приветствую тебя, Даралак», — поздоровался я. «Алия передавала, что ты звал меня. Ты молодец, что прибыл так быстро», — вместо приветствия ответил тот. «У меня есть свои наблюдатели среди торговых домов, поэтому я знаю про карту боевой формы, что ты купил, и про ту суету, которую поднял этим своим действием. Так это просто товар. Ну вот я его и купил, не понимая», — проговорил я. «Все дело в той истории, что с ней связано, ну и в том, что никто до сих пор не соответствовал минимальным требованиям для ее изучения. Как бы там ни было, но я тебе сейчас очень советую хотя бы на пару дней покинуть наш мир, и у меня чисто случайно есть весьма высокооплачиваемое задание для тебя, которое поможет это сделать», — расплылся в улыбке тот. Глава 23. Великий сосуд вечности. Суть задания Каджита была довольно проста. Механоиды после поражения старых и с приходом новых богов были вынуждены подчиняться новоявленным хозяевам этой звездной системы, платя им своеобразный живой налог. В данный момент, например, на их территории проходили вступительные испытания. На этих испытаниях молодой Каджит, людоящер либо другой разумный, приписанный к этому миру, должен был в поединке уничтожить слабого механоида, дабы выполнить задание системы и стать игроком. Система, конечно, так и так бы устраивала для новых игроков подобные испытания, но при этом игроков могло забрасывать в самые разные локации. Местные же божества подсуетились, сделав так, чтобы будущих игроков забрасывало только к механоидам. Причем в строго указанный сектор, где водились только слабые полуразумные машины. Ну и, судя по всему, среди элиты механоидов время от времени находились те, кого существующий порядок вещей не очень устраивал. Вот с одним из подобных революционеров нам, по словам Каджита, и предстояло разобраться. Ну а сами разумные машины, связанные какими-то своими не то законами, не то программами, воевать с себе подобными или не хотели, или и вовсе не могли, предпочитая нанимать для подобных акций игроков со стороны. Притом я отправлялся на это задание не один, а в составе хорошо подготовленной группы наемников. Платили, кстати, за это задание по местным меркам тоже достаточно хорошо. 15 тысяч ОС на группу в виде предоплаты и еще после окончания задания обещали выплатить 25 000 ОС. Также, разумеется, на всю группу, так как возиться с каждым отдельно взятым игроком механоиды не собирались. Не скажу, что меня эта плата хоть как-то прельщала, ибо последние мои заработки многократно превосходили то, что я могу здесь получить. И тем не менее я на это предложение согласился. А что, во-первых, я получу координаты необычного места, где можно совершенно свободно охотиться на новых для меня существ. Узнаю, как они атакуют и защищаются, а также все про слабые и сильные стороны этих новых монстров. Ну и дополнительно получу бесценный опыт работы в команде. Ведь до сих я выходил на миссии только с Ильей, ну и моей небольшой карманной армией. А так, чтобы работать в тесной группе, прикрывая друг друга, а также усиливая атаки своих боевых товарищей, такого у меня еще не было. Да и вообще, если честно, было интересно посмотреть, как именно происходит работа отряда из сильных и обладающих разнообразными умениями игроков. А самое главное, так это то, что я получаю возможность на время покинуть этот беспокойный мир, притом с перспективой после миссии сюда вновь вернуться. Ну и за то, чтобы я это все узнал, мне еще дополнительно предлагают заплатить. Ну как я мог от такого вообще отказаться? Притом слова у Каджита совершенно не расходились с делом, и мне предстояло уже через 7 часов прибыть в космодром для знакомства со своей новой командой. И поскольку времени у меня было в обрез, я сразу после того, как покинул Каджита, направился порталом в свою комнату в так называемой гостинице, после чего вошел сразу в пространственную каверну. Так, сейчас мне предстоит командная работа. Что мне для этого стоит сделать? Ну, для начала стоит поработать со своим отображаемым уровнем и навыками. На данный момент у меня стоит видимый для всех 54 уровень. Стоит ли его менять? Пожалуй, нет. Игроки с таким уровнем обладают самым разным набором умений. Скажем так, такой игрок уже вполне самодостаточен, и тем не менее он не настолько силен, чтобы представлять угрозу для лидера группы, ведь сила и авторитет того должны быть неоспоримыми. Итак, уровень себе оставляю, а вот набор навыков надо бы увеличить так, чтобы, если члены группы решат применить на мне идентификацию или еще какой ее аналог, увидели то, чем я в дальнейшем и буду пользоваться. А пользоваться в командной работе мне предстоит многим. Молнии, щитманы, лечение и многое другое, что может в теории пригодиться для боя с полуразумными машинами. Так, это сделал. Ну а теперь надо сделать все для того, чтобы получить возможность активировать свою невероятно крутую сранговую боевую форму. И в первую очередь мне для этого следует поднять такой свой параметр, как плоть. Плоть, 198-250, большой сосуд вечности, Д. Ну и первым делом надо поглотить все имеющиеся у меня карты с большим сосудом вечности, Д, которых у меня имеется в районе 30 штук, поэтому не буду терять зря времени. Устраиваюсь поудобней, и поехали. Внимание, вы хотите изучить карту большой сосуд вечности, Д? Да нет, конечно же, соглашаюсь, чувствуя, как в меня втекает запечатанный в карте потенциал с жизненной энергией. Внимание! Плоть плюс 1, 199. Вот только для меня этой энергии было уже маловато, чтобы более-менее продвинуть меня по этому пути. Впрочем, хоть и небольшую прибыль, но я от нее все же получил, поэтому продолжим. На то, чтобы поглотить в итоге 3 десятка имеющихся у меня карт, в итоге ушло часа 2. И несмотря на то, что каждый новый раз полезный эффект от этого становился все хуже и хуже, мой общий объем праны за это время существенно вырос. плоть плюс 16, 215. Ну и как следствие, за прохождение параметром отметки в 200 единиц я получил навык «Взрывная регенерация» С1-1, позволяет резко ускорить регенерацию за счет запасов праны. Ну а теперь пришло время 4 имеющихся у меня карт с великим сосудом вечности, С. Не стал делать долгих передышек, сразу взяв первую такую карту. Внимание! Вы хотите изучить карту «Великий сосуд вечности» С? Да нет, соглашаюсь, сразу чувствуя, насколько разный потенциал был сокрыт в тех картах, что я до этого изучал, и в той, что использую прямо сейчас. Плоть плюс 1, 216, плоть плюс 1, 217, плоть плюс 1, 218. Внимание! Большой сосуд вечности повышен до 5 горанга. Плоть плюс 5, 223. Внимание! Условия трансформации выполнены. Желаете преобразовать большой сосуд вечности, Д, в великий, значок защиты авторского права, вероятность успеха, 91 провала, 8 смерти, 1. Да нет, и благодаря ранее изученному знанию техника развития плоти, Е, я уже знал, что столь высокие шансы у меня были благодаря тому, что мой параметр плоть был близок уже ко второму божественному барьеру, в то время как обычные игроки пытаются получить великий сосуд вечности, имея параметр плоть всего в районе сотни. Техника развития плоти, Е, техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий. Том В, позволяет открыть параметр плоти, достичь этапа источник вечности, Б. И опять же благодаря почерпнутым в этом навыке знаниям я отказался от трансформации, выбрав пункт «нет», а оставшаяся в карте незначительная энергия просто дала мне еще один параметр. Плоть плюс 1, 224. Почему я так сделал? А все просто. Сосуд вечности, так же как и зарождающаяся душа в духовной энергии, имели свои градации качества, которых было всего 8. Ничтожное, очень низкое, F, низкое, E, среднее, D, высокое, значок защиты авторского права, очень высокое, V, превосходное, А, и исключительное, С. Притом это самое качество начинало проявляться только на этапе великого сосуда вечности, значок защиты авторского права, ведь именно он станет будущей основой для источника вечности, В, который начинает постепенно формироваться уже на этом этапе. А благодаря знаниям, полученным из техники развития плоти, я знал, что обычно практики, имеющие параметр плоть в районе сотни, имеют неплохие шансы получить дар, начиная от очень низкого, F, и заканчивая очень высоким, V, качеством. У меня благодаря тому, что плоть достигла 224 Х, этот шанс будет явно сдвинут на одну, а может, две ступени вверх. Та же карта, которую я изучил, уже практически растратила свой потенциал, и вряд ли она мне дала бы существенное усиление при начале этого процесса. Тем более, что у меня еще осталось целых 3 таких карты. Внимание! Вы хотите изучить карту «Великий сосуд вечности» С? Да нет. Вот и пошла моя вторая карта. Внимание! Условия трансформации выполнены. Желаете преобразовать большой сосуд вечности, Д, в великий, значок защиты авторского права, вероятность успеха, 95 провала, 4 смерти, 1. Да нет, на этот раз шансы на успех были еще выше. Но даже сейчас я отказался, так как у меня был довольно рискованный, но тем не менее способный дать немалые бонусы в случае своего успеха план. Ведь сейчас я, кроме того, что поглотил еще одну карту с ранговой особенностью, активно впитывал в себя энергию сразу из 5 огромных камней, взятых мною из того запаса, что оставила для подкормки дерева странная богиня и глава школы охотников на монстров. Огромный камень истинной крови, 10 тысяч единиц праны. И сейчас энергия, поглощаемая мною из этих камней и из карты с высокоранговой особенностью, сплеталась воедино, образуя нечто новое. Плоть плюс 1, 225. Внимание! Вы открыли параметр истинной крови. 1. Внимание! Вы открыли родословную древнего бога, ДБ. Вы получаете особенность потомок древних богов. Известность плюс 1, 106. Плоть плюс 1, 226. Истинная кровь плюс 1, 2. Плоть плюс 1, 227. Истинная кровь плюс 1, 3. Впрочем, на этом энергия, идущая из карты, иссякла, а без нее то, что я впитывал из камней с истинной кровью, не давало таких хороших результатов. И все же я поглотил все 5 камней, энергия из которых буквально не только пьянила, но и действовала на меня словно энергетик. Да я буквально сочился сейчас этой невероятно чистой и качественной энергией. И вот в такой, как я думаю, идеальный момент, думаю, у меня все должно будет прекрасно получиться. Внимание! Вы хотите изучить карту Великий Сосуд Вечности, С? Да нет. Снова энергия из карты вливается еще больше, переполняя меня, а в руках несколько новых камней истинной крови. Внимание! Условия трансформации выполнены. Желаете преобразовать Большой Сосуд Вечности, Д, в Великий, значок защиты авторского права, вероятность успеха, 98 провала, 2, да нет. Ну вот, судя по шансам на успех, это уже совсем другое дело. И на этот раз я уже, конечно же, соглашаюсь. Внимание! Процесс начинается. Вся впитываемая мной энергия устремилась в мой большой сосуд вечности, заставляя его расширяться до тех пор, пока он буквально не начал разрушаться. Не знающий боли. Взрыв. И да, чтобы создать великий сосуд, требовалось сначала разрушить большой. И несмотря на то, что все действия сейчас проводила система, а я лишь наблюдал за этим, немало игроков и тем более культиваторов древности проваливались на этом этапе, просто умерев от внутренних повреждений или потеряв сознание от последующей боли. Впрочем, боль я себе на ближайшие 40 минут полностью заблокировал, а все повреждения излечил с помощью умения на мане, так чтобы ни капли столь драгоценной для меня сейчас праны не было потрачено на такие не столь важные в данный момент мелочи, как травмы тела, воссоздание сосуда. И энергия начала собираться вновь, образуя на этот раз новый, гораздо более прочный и качественный сосуд. Внимание! Вы сформировали великий сосуд вечности, значок защиты авторского права, а сам сосуд испустил волну энергии, которая должна была меня полностью исцелить и дополнительно закалить мое тело. И я буквально чувствовал происходящие от этой энергии изменения в своем организме. И это было просто невероятно. А сам мой организм буквально светился от переполняющей его силы. Плоть плюс 10, 237. Истинная кровь плюс 1, 4. Идет оценка. Качество сосуда. Превосходное, А+. Качество тела. Очень высокое, В. Внимание. Барьеры с 6 физических параметров сняты. Внимание! Ваша сила повысилась естественным образом. Плюс 3, 23. Внимание! Ваша ловкость повысилась естественным образом. Плюс 3, 23. Внимание! Ваша живучесть повысилась естественным образом. Плюс 12, 44. Внимание! Ваша выносливость повысилась естественным образом. Плюс 4, 25. Внимание! Ваше восприятие повысилось естественным образом. Плюс 4, 30. Внимание! Ваш интеллект повысился естественным образом. Плюс 2, 23. Да, знать то, что тело культиваторов постепенно менялось, усиливаясь под влиянием развитой мистической силы, это одно, а ощущать это на практике, совсем другое. Притом качество моего сосуда вечности все еще превосходило качество основного тела, а это значит, что энергия и в будущем продолжит улучшать мои показатели, хоть и делая это гораздо более медленно, нежели произошло сейчас. Внимание! Вы сформировали великий сосуд вечности. Выберите награду из списка. Кровавая душа, С. Активная по умолчанию. Древние боги шли по пути развития тела, но были способны сформировать душу на основе праны. Кровавый туман, С. Позволяет посредством праны и собственной крови воздействовать на противников, буквально разрушая их кожу и легкие при соприкосновении с вашей кровью. Передача жизни, С. Позволяет делиться своей жизненной силой, исцеляя своих союзников или даже воскрешая их. Ну и, конечно, я выбираю кровавую душу. Почему? Ведь у меня уже есть магическая и зарождающаяся душа, так все просто. Согласно рассказам Ильи, все мистические энергии между собой связаны. И даже более того, очень высокий прогресс в какой-то одной из них постепенно увеличивает прогрессы в других энергиях. И вполне возможно, что тот, чья душа будет обладать всеми доступными энергиями, станет по-настоящему бессмертной или достигнет в своем развитии чего-то большего. Внимание! Вы начали формирование кровавой души. Прана бурным потоком устремилась к сосуду, и я буквально почувствовал, как внутри него появляется некая частичка, являющаяся продолжением меня самого. Привитие родословных. А еще эта душа была гораздо сильнее связана с телом и несла частичку моей крови, вместе с которой можно было даже после смерти основного тела переносить свои родословные. Поздравляем! Вы успешно сформировали кровавую душу. Ваша душа еще слаба, но уже может покидать физическую оболочку. Вы достигли стадии, когда тело стало необязательным для продолжения существования. Подождите, вы получили параметр стабильность, прана, плоть плюс 10, 247, фух, вот это да, у меня в итоге все получилось, и даже более того, я уже почти вплотную приблизился ко второму божественному барьеру в этой энергии. Подождите, вы достигли выдающегося успеха на трех путях, вы получаете навык слияния душ, С1-1, описание, вы можете сливать разные типы души воедино, повышая их ранг и стабильность, души в любой момент могут быть разъединены обратно, потребляет при использовании мистическую энергию, и что интересно, так это то, что, объединив все свои три души, я достигну 100 стабильности. А что это значит? А то, что я могу теперь жить вообще без тела, не боясь при этом разрушиться от любого магического ветерка. Вот, скажем, помощница Ли живет же как-то без тела, хотя более чем уверен, что у нее уже много раз была возможность выбрать с помощью напарницы или даже захватить себе чужое тело. Ну нет, живет почему-то так. Правда, стабильность у нее, судя по всему, не 100, так как долго самостоятельно она существовать не может, и даже более того, Алия постоянно подпитывает ее своей духовной энергией. Я же вообще теперь полностью ничем не ограничен. Да я даже заклинания использовать в таком состоянии смогу. Правда, без брони основного тела в этом состоянии я буду все равно гораздо более уязвим. Так, время постепенно улетает, и мне пора выдвигаться навстречу к своему новому отряду. Я же теперь командный игрок, и я, насвистывая себе какую-то веселую мелодию, так как настроение было просто преотличное, открываю портал, ведший на место нашей встречи, которым стал местный космодром. Глава 24. Повышение ранга сосуда вечности и начало групповой работы. На самом космодроме, невдалеке от основного телепорта, стояло несколько десятков зданий. Раньше я на них не обращал особого внимания, так как меня тут интересовали только сами корабли. Однако здесь имелось все необходимое для полноценной жизни работающего здесь обслуживающего персонала. Были тут, разумеется, и свои гостиницы с так называемыми тавернами, или, другими словами, столовыми на своих цокольных этажах. Так вот, в одной из таких столовых сейчас и собрался мой новый отряд, состоящий из 8 существ. Нога, каджит, Е, уровень 61, дажер, королевский каджит, Д, уровень 26, рых, король людоящеров, Д, уровень 29, шинар, король людоящеров, Д, уровень 36, быстрый гур, орк, Д, уровень 41, хран, король громовых обезьян, Д, уровень 43, энтинандаль, эльф, значок защиты авторского права, уровень 21, гулдар, полудемон, Д, уровень 97. Игроки, сидевшие за столом, кто с любопытством, а кто и с весьма неприкрытым пренебрежением рассматривали меня. Притом единственное среди них, так же как и я, Е-ранговое существо имело 61 уровень. А это говорило о том, что со своим 54М уровнем я как-то немного не угадал. И чтобы быть тут более-менее середнячком, нужно было ставить себе уровень в пределах между 70М и 80М. Да, большинство по своему уровню были ниже меня, но, имея D-ранг, также смотрели на меня свысока. Ну и, естественно, пока я к ним подходил, испытал на себе энергетические волны самых разных сканирующих умений. «Приветствую тебя, человек», — проговорил мне огромный полудемон. «Я являюсь командиром нашего небольшого отряда. Не расскажешь, почему Даралак навязал нам в отряд тебя? Сам же я по дороге активирую умение. Слышащий С. Слышащий С позволяет определять, подслушивать, читать и даже блокировать чужие чаты. Владелец на расстоянии до 200 метров получает примерное направление, в котором общаются чужие игроки, объединенные в группы по своему чату. На расстоянии до 50 метров владелец с вероятностью в 50 сможет читать то, о чем общаются чужие игроки. На расстоянии до 10 метров владелец с 50 вероятностью сможет писать в чужом чате. При расстоянии в 5 метров владелец с вероятностью в 20 может заблокировать отправку сообщения другим игрокам. При активации умения расход 1000 единиц маны в час. Ну, видимо, он оценил мой скрытый потенциал. Хотя, если честно, то почему он послал меня с вами, я точно и сам не знаю. Ответил я ему чистую правду. Энтинандаль, в целом он говорит правду, хотя, как мне кажется, что-то и не договаривает. Рых, обезьяны всегда что-то не договаривают. Харон, да мы уж попрямее будем всяких зеленокожих лысых созданий. Быстрый Гур, это не обезьяна, а всего лишь мелкий хуман. Притом, судя по его размерам, он, кажется, сильно недоедал. Нога, с другой стороны, разных навыков на все случаи жизни у него достаточно, правда, большинство из них совсем не прокачано. Харон, а мне он нравится. Будет кому таскать за мной добычу и подавать во время отдыха орехи, а то этот мелкий кот постоянно упрямится. Нога, вот сожгу тебе твою грязную шкуру, будешь знать, как ерничать на благородных каджитов. Понятно. В таком случае, добро пожаловать в мой отряд, после некоторого молчания ответил полудемон. И еще, пока ты в отряде, ты беспрекословно мне подчиняешься. В противном случае станешь моим врагом, а враги мои почему-то долго не живут. А теперь встаем и пошли к нашему кораблю, проговорил он, оглядывая всех. Далее мы погрузились на небольшое подобие грузовичка, управляемого одним из местных рабочих каджитов, и уже на нем, немного попетляв среди массивных кораблей, доехали до тоже весьма немаленького космического аппарата, судя по своей выпуклости и отсутствию торчащих во все стороны орудий, являвшемуся скорее небольшим грузовым кораблем, нежели разведывательным или боевым судном. Да и небольшие еранговые механоиды, интенсивно затаскивающие какие-то ящики в открытый люк, только подтверждали эти мои доводы. Я же обдумывал вскользь подслушанное моим умением сообщение, не на шутку взволновавшее меня. Дело было в том, что слышащего я так и не отменил, дополнительно развлекая себя обрывками сообщения из тех либо иных чатов, по которым общались работающие в космопорте юниты или игроки. Вот только навык работал на небольшое расстояние, поэтому я довольно быстро обычно выпадал из нужной зоны покрытия, слушая в основном только обрывки чужих команд или разговоров. А судя по их количеству, тут каждая рабочая бригада была объединена в группу и имела свой чат с начальником. Ну а случайно услышанный мной отрывок сообщения был следующим. Рано. Смертники выдвинулись к механоидам и, притом в том направлении, откуда я поймал это сообщение, работало достаточно много народу, и понять, кто из них этот самый Рано и что он имел в виду, я так и не смог. И все же, учитывая, что мы как раз и направляемся к механоидам, а это сообщение было отправлено в тот момент, когда мы проезжали мимо, порядком напрягало. В общем, не очень приятно. И тем не менее в то, что я не смогу выкрутиться из любой возможной ситуации, я просто не верил. Что касается моей новой группы, то на данный момент я в ней более-менее освоился. И хоть большинство ее членов смотрело на меня свысока, пытаться меня как-то обидеть или еще чем-то принизить никто не пытался. Впрочем, до того момента, как начнется операция, мы, по словам полудемона, предоставлены сами себе. Ну а все необходимые команды он просто озвучивал в чате нашей группы, в которую меня также не забыли добавить. Внутри корабля каждому из нас досталась хоть и небольшая, но отдельная каюта. Именно по таким каютам наша группа достаточно быстро и разбрелась. Быстро изучив свою жилплощадь, больше похожую на мелкую каморку с кроватью и небольшим столиком, и не найдя в ней ничего интересного, вышел в коридор и какое-то время наблюдал за погрузкой квазиживыми машинами ящиков на борт. Механоид-грузчик, Е, уровень 1. Достаточно массивные машины легко и непринужденно подхватывали своими манипуляторами крупные контейнеры и заносили их вовнутрь. И хоть их ранг соответствовал человеческому, а уровень был всего лишь первым, встреться такой махине один на один игрок человек аналогичного уровня, вооруженный мечом, копьем или топором в руках, он просто ничего бы не смог против такого робота сделать, и в результате их сражения в 99 сразу победил бы механоид. Почему не все 100? Ну это потому что человек существо хитрое и всегда может что-нибудь придумать. Например, залезть на какую-нибудь высоту и оттуда скинуть на живую машину что-нибудь тяжелое. Ну даже в этом случае я бы не поставил больше 1% на победу человека, так как повредить их прочный корпус было бы той еще задачей, да и попробуй там под этим корпусом найди уязвимое место или что-нибудь сломай. Хотя одно из таких мест я в них чувствовал. Эти существа имели малый магический дар, источник которого располагался в центре хорошо защищенной металлической грудины такого существа, и вполне возможно, что если его уничтожить, то в этом случае это создание моментально умрет. В этом смысле эти машины чем-то напоминали нежить. Только тут использовался не каркас тела убитого когда-то человека, а полноценный функционирующий механизм. Стоило погрузке закончиться, как люк наружу закрылся, а по кораблю пошли мелкие вибрации. Я же сразу поспешил в свою комнату, ибо кто его знает, чем и как сопровождается старт подобного аппарата. Ну а каких-то голосов, как это часто было в наших фантастических фильмах, вроде «займите свои места и пристегните ремни», не было. Впрочем, как и самих ремней, или я их просто нигде не нашел, а для того, чтобы их достать, достаточно было нажать какую-нибудь кнопку. Зайдя в свою каюту, я просто сел на так называемую кровать. Познание реальности, Д. Волна Ви прокатилась по окружающему пространству, показывая местонахождение любых объектов внутри корабля, а также отмечая в моей карте его общую схему. А также оказалось, что мы уже летим, ведь земли под кораблем мое сканирование не обнаружило. Вот так вот, Макс, ты и стал космонавтом. А ведь даже легендарное «поехали» не успел сказать. Гулдар, до подлета у нас 3 часа 49 минут. К моменту прилета, чтоб все были в полной боеготовности. На самом деле наверняка он другие цифры называл, но система сразу перевела их мне в привычное земное значение. Так, а мне чем заняться? Ну и, поскольку никто меня ничем не ограничивал, а времени свободного было много, я решил немного послоняться по кораблю. Вот только и тут меня ждал облом, ибо когда я прислонял руку к панели приборов, то двери открывались только в похожих на мою каютах, которых, судя по отсканированной мной схеме корабля, тут было в районе 30. Ни на склад, ни в какие другие помещения у меня допуска не было, и эти двери, когда я привычно касался панели, передо мной просто не открылись. Да, я мог, конечно, пройти через них, используя призрачность или даже просто телепортировавшись за перегородку, но наверняка у них тут есть какие-то свои хитрые системы сигнализации, способные меня после этого обнаружить. А искать проблемы на ровном месте, да к тому же когда решил попробовать себя в виде командного игрока, откровенно не хотелось, поэтому вернулся в свою каюту. Тем более что у меня сейчас появилась мыслишка, чем именно мне тут стоит с пользой себя занять, ведь до встречи со своей группой я занимался поднятием своего параметра плоть. Вот почему бы мне это дело и не продолжить, только вот получится ли у меня, перемещаясь на космическом корабле, создать пространственную каверну, в которой я бы смело мог заниматься своими делами, не беспокоясь, что меня внезапно от этого занятия кто-нибудь отвлечет, и не окажусь ли я в открытом космосе после выхода из нее. Пространственная каверна, с плюс. А теперь на всякий случай снимаю координаты этой комнаты, если я выйду обратно из своего пространственного убежища не внутри корабля, а в пустом космическом пространстве, у меня будет шанс вновь попробовать с помощью портала нагнать свой корабль. Так, теперь эксперимент. Захожу в пространственную каверну, считаю там до 5, после чего выхожу из нее обратно. Слава богу, я все еще тут, на корабле. Впрочем, оно и правильно, ведь ты привязываешь место выхода не просто к какой-то точке пространства, а скорее к какому-то объекту. Ведь планета вращается вокруг своей оси и в дополнение перемещается вокруг звезды, а сама звезда путешествует вокруг центра нашей галактики, да и сама галактика не стоит на месте, тоже куда-то смещаясь. И несмотря на это, зайдя в пространственную каверну в какой-нибудь таверне, ты в этой же таверне из нее и выходишь, независимо от того, что вместе с планетой сместился от изначальной точки входа на многие миллионы километров. Так, с этим разобрались. А что тут у меня по параметрам? Плоть 247-250, великий сосуд вечности, С, свободные очки 149. Ну и, как вы, наверное, догадались, учитывая то, что мой параметр вплотную подошел ко второму божественному барьеру, этот самый барьер я и собирался сейчас снять. Для этого перекидываю в плоть сразу 3 свободных очка параметров, добивая ее тем самым до 250. Свободные очки 146. Внимание! Вы достигли второго граничного значения в параметре плоть 250. Вы получаете невероятно прочное тело, с плюс особенность. Циркулирующие по вашему телу потоки праны не дают нанести вашему организму хоть какие-либо повреждения, моментально препятствуя этому. Достаточно простое и лаконичное объяснение, из которого не совсем все ясно. Но, насколько я понял, я теперь могу, как герой каких-нибудь комиксов, врезаться в стены, оставляя на тех своеобразные вмятины, после чего, отряхнувшись, продолжать бой. Ну а если я при этом как-то и пострадаю, то у меня есть великая регенерация, с плюс и взрывная регенерация, сплюс которые моментально это исправит. Да уж, вот так игроки и приближаются постепенно по своим показателям к каким-нибудь богам. Интересно, а если обычный человек накинется на меня с ножом в руке и начнет меня им тыкать, он сможет меня таким образом вообще убить или просто устанет от этого своего занятия? Впрочем, экспериментировать с такими вещами мне почему-то не хотелось, да и зазнаваться от того, что я теперь вроде как пуленепробиваемый, тоже. Сам таких зазнавшихся игроков постоянно на свой низкий ранг и уровень подлавливаю. И не факт, что это только я один такой умный, что таким занимаюсь, а остальные до этого не додумались. Так, ну а теперь следовало прорвать этот самый барьер. Для этого первым делом перевожу выработку своей божественной энергии на прану. Во-вторых, беру еще несколько огромных камней истинной крови. Уверен, сверхконцентрированная божественная прана, заключенная в них, тоже мне хоть как-то, но поможет. Ну и, естественно, прорыв я буду совершать не самостоятельно, а под тщательным руководством системы, оплатив ей за это 100 системных очков. Внимание! Вы хотите прорвать второй божественный барьер? 1000 ОС. Да нет, интуиция. Шанс успеха 86, шанс провала 10, шанс смерти 4. И это я еще думаю, было посчитано то, что моя божественная энергия вырабатывает прану. Ведь согласно изученному мной писанию, обычно такой шанс у практиков был не выше 50. Соглашаюсь, чувствуя, как моя прана приходит в бешеное движение, начиная все больше разгоняться, давя тем самым на некую невидимую для меня преграду. Притом я, используя контроль праны, полностью контролировал этот процесс. И вот настал момент, когда я понял, что еще несколько секунд, и искусственная преграда падет. И в этот самый момент я сделал две вещи. Первое. Достал последнюю из моих оставшихся карт с ранговой особенностью плоти. Внимание! Вы хотите изучить карту «Великий сосуд вечности»? С? Да нет. В эту секунду в меня дополнительно хлынула энергия, заключенная в карте, а вторым действием я откупорил свои хранилища божественной энергии в ранговых артефактах, ударив всей этой массой по уже и так трещавшему по швам барьеру. В результате барьер моментально рухнул, а мой сосуд вечности настолько раздулся от переполняющей его силы, что чуть не лопался от этого. Внимание! Вы прорвались через второй божественный барьер плоти. Внимание! Ваш великий сосуд вечности естественным образом повышает свой ранг. Плюс 1, 2. Известность повышена плюс 3, 109. Качество и стабильность кровавой души повышены плюс 20-40. Ваш внешний и внутренний контроль праны повышены. Внимание! Ваша родословная древнего бога повысилась естественным образом. Плюс 1, 2. Внимание! Некоторые ваши параметры увеличились естественным образом. Плоть плюс 14, 264. Истинная кровь плюс 3, 7. Внимание! Вы получили среднее отклонение плоти. Подождите. Идет оценка. Качество сосуда. Превосходное, а плюс-плюс. Качество тела. Очень высокое, В. А потом в моем вновь сформировавшемся сосуде второго ранга, как и при его формировании, образовалась энергетическая волна, полностью накрывшая мое тело. Внимание! Ваша сила повысилась естественным образом. Плюс 1, 24. Внимание! Ваша ловкость повысилась естественным образом. Плюс 1, 24. Внимание! Ваша живучесть повысилась естественным образом. Плюс 5, 49. Внимание! Ваша выносливость повысилась естественным образом. Плюс 2, 27. Внимание! Ваше восприятие повысилось естественным образом. Плюс 2, 32. Внимание! Ваш интеллект повысился естественным образом. Плюс 1, 24. Внимание! Среднее отклонение устранено. Далее я минут 10 лежал на туманном полу своей каверны, приходя в себя и переваривая только что случившееся. Да и посмотри на меня, наверное, кто-то со стороны, так он наверняка подумал бы, что я идиот, ибо я просто лежал и улыбался. Ведь я не только пробил второй невероятно трудный барьер, но и взял второй ранг великой особенности. Ну а эти волны энергии, перестраивающие твое тело после достижения определенного ранга, так это просто вообще чудо какое-то. Правда, на этот раз повышение параметров было гораздо слабее, чем при первом формировании сосуда. Может, это связано с тем, что мое тело уже достаточно развито, а может, с тем, что перед этой волной я получил травму источника, и часть энергии пошла на его исцеление. В общем, кто его знает, и даже изученные мной знания по культивации плоти о таких моментах не упоминали. Да и когда эти знания создавались, системных карт, я думаю, просто еще не было. И тем не менее халявное повышение параметров радовало. Особенно хорошо при этом росла живучесть. Что и неудивительно, ведь она отвечает за здоровье и продолжительность в жизни. А какие могут быть проблемы со здоровьем у существа, достигшего второго ранга великого сосуда плоти? Да никаких. И жалко, что карты с этой особенностью у меня полностью закончились. А вот карты с другими особенностями у меня еще не растрачены, и, используя полученный сегодня опыт, можно будет попробовать также использовать их. А пока пора посмотреть, что там у нас на корабле. Хотя чат нашей группы молчит, а в каверне, насколько я знал, он был вполне доступен. Перемещаюсь обратно в свою комнату и сразу натыкаюсь на испытывающий взгляд полудемона, что является нашим командиром. «Где ты был?» — между тем буквально прошипел тот.